Глава 59. «Егеря!» — скомандовал барон. «Свяжите этих негодяев и привяжите к левому стремени. При первой попытке взбунтоваться или бежать, приказываю стрелять». Бросив на Жоржа Проделя ненавидящий взгляд, денщик послушно протянул руки, и Ракен последовал его примеру, не говоря ни слова. Молодой офицер приблизился к дверце купе и наклонился к Леониде. «Опасность миновала», — сказал он тихо. «У нас есть будущее». «Ах», — прошептала бедная женщина, — «какое это будущее? Смерть, возможно, была бы лучше». Дилижанс медленно продолжил прерванный путь. Егерский эскадрон, сопровождавший его, обеспечивал безопасность, и дилижанс прибыл благополучно, но опоздав на 3 часа, в то время как в Алжире уже не надеялись на спасение путешественников. Госпожа Метцер пожала руку Жоржу Проделю и вернулась на улицу Баб-Азун, где ее никто не ждал. Она вынуждена была послать за слесарем, чтобы вскрыть замки. Паскуаль и Ракен внешне покорились своей участи и казались послушнее ягнят. По прибытии их посадили в военную тюрьму. Барон де Турнат, ехавший рядом с Жоржем Проделем, тактично не заговаривал с ним о госпоже Метцер. Жорж вернулся домой, разбитый усталостью, и заснул тяжелым сном. На рассвете его разбудил вестовой. Полковник немедленно вызывал к себе Жоржа Проделя. Лейтенант, очень встревоженный, наскоро оделся и отправился к своему начальнику. Накануне того дня, когда Даниэль Метцер должен был вести жену в Буджарек, Жорж после разговора с Леонидой письменно попросил у полковника недельный отпуск. И на другой день, обезумев от любви и беспокойства, уехал до получения ответа. Это было серьезным нарушением дисциплины, и совершивший этот проступок подлежал военному суду. Жорж был офицером образцовым, его любили начальники, и полковник не хотел портить будущность молодого человека. Он сурово принял лейтенанта, но мало-помалу смягчился, прочел молодому человеку родительское наставление и посадил на 2 недели под арест. «Видите, — сказал он, — я поступаю с вами так снисходительно, что совесть старого военного упрекает меня». Я очень хорошо понимаю, что за этим кроется какая-нибудь история, в которой замешана женщина. Но подумайте, что последствия нового проступка будут непоправимы. Дайте мне честное слово, как человек и солдат. Во время ареста не выходить из дома ни днем, ни ночью, ни под каким предлогом. Господин полковник, даю вам честное слово. Хорошо. Ваш арест начнется сегодня же. «Распорядитесь, чтобы обед приносили вам на дом. Денщик остается при вас». «Господин полковник, у меня нет больше денщика. Он оказался одним из негодяев, которые вчера попали в руки егерей барона де Турнаде, когда вместе с арабскими мародерами напали на дилижанс из Блида. Надо провести расследование. Я пришлю вам другого солдата на замену». «Господин полковник, можно ли мне принимать моих товарищей?» «Нет, напротив, это вам официально запрещено. Часовому будет приказано никого не пропускать. Ступайте, лейтенант, и помните, что вы дали слово». Жорж поклонился и ушел, сильно обеспокоенный. Он хорошо понимал, что отделался очень дешево. Тем не менее, на 2 нескончаемые недели он был разлучен с Леонидой. Написать он не мог, потому что некому было поручить отнести письмо и доставить ответ. Что подумает госпожа Метцер о его отсутствии и молчании? Офицер не мог изменить положение дел. Оставалось покориться и ждать. Вечером 14-го дня полковник прислал сказать лейтенанту, что на другой день, ровно в 9 часов, он будет освобожден. Жорж, не спуская глаз с часов, ждал первого удара из 9. Тогда, освободившись от данного слова, он побежал на улицу Баб-Азун. Он решил смело позвонить у двери. Если мулатка, вернувшаяся в Алжир, отворит ему, он без труда привлечет ее на свою сторону. Если, напротив, он очутится лицом к лицу с Даниэлем Метцером, ну так будь что будет. Или Леонида все еще в одиночестве и примет его. На углу одной из улиц он чуть не наткнулся на человека, которого считал удавленным, Ришара Элио. Синеватые и фиолетовые полосы все еще виднелись у него на шее. Миллионер узнал офицера, отскочил в сторону, побледнел от гнева и страха, сутулился, точно ожидая нападения, и удалился самым быстрым шагом. «Этот человек жив и здоров», — подумал лейтенант. Конечно, он все рассказал, и Даниэль Метцер знает об исчезновении своей жены. Он, конечно, мучает ее, но я свободен, я здесь, и низкий негодяй будет дрожать передо мной. Вскоре он пришел на улицу Баб-Азун, но разочарование, ожидавшее его, было ужасно. На двери виднелась бумага, прибитая четырьмя гвоздями, а на ней слова: «Дом, меблированный по-европейски, сдается в наймы. Обратиться к караульщику». Жорж в первую минуту не поверил своим глазам, потом позвонил в колокольчик. На громкий трезвон прибежал старик с гнусной физиономией. Это был жид Исаак Вормс, который свел мужа Леониды с Ришаром Элио. «Это вы караульщик?» — спросил Жорж. «Да, господин Прадель», — ответил жид. «Мне поручено смотреть за цветами во дворе, за мебелью и показывать дом тем, кто намерен его нанять. Угодно вам посмотреть комнаты, господин Прадель?» Лейтенант продолжал запальчиво. «Итак, Даниэль Метцер уехал». «Уехал, господин Прадель, с неделю тому назад». «И увез жену?» «Разумеется». «Куда он поехал?» «Господин Метцер мне этого не сказал, и, разумеется, я не шпионил за ним, я честный человек». Жорж вложил монету в 100 су в руку жида. «Ответьте на мой вопрос, господин Метцер вернулся в Буджарек?» «Нет, я знаю, что он уехал на пароходе, и что пароход этот отправился во Францию. Больше я ничего не знаю. Но одна особа, возможно, скажет вам больше. Это служанка Долорес». Господин Метцер за 2 часа до отъезда прогнал бедную девушку. «Где найти Долорес?» «Точно не помню, но, может быть, вторая монета в 100 су освежит мне память». Жорж снова вынул деньги, и жид дал ему адрес жалкой лачуги, где приютилась мулатка. Лейтенант побежал туда, надеясь, что Леонида отдала своей служанке письмо к нему. Нет, Леонида не оставила ничего. Мулатка была рада рассказать ему все, что знала, но, к несчастью, сведения, которые она могла сообщить, были незначительны. Жорж узнал, однако, что Ришар Элио, по милости доктора из Блида, был на ногах уже через 3 дня после своего приключения, и что Даниэль Метцер после краткого разговора с банкиром сильно разгневался. Как только они оба вернулись в Алжир, а вернулись они вместе, Даниэль очень удивился, найдя жену дома, и устроил ей страшную сцену. Леонида сидела взаперти. Даже была лишена услуг Долорес и вышла из своей комнаты, или лучше сказать, из тюрьмы, где рыдала день и ночь только для того, чтобы отправиться на пароход, который шел в Марсель. Служанка хотела взглянуть в последний раз на свою милую несчастную госпожу и проститься с ней. Она спряталась возле дома и не могла сдержать слез, когда увидела, что госпожа Метцер побледнела и похудела так, что ее почти нельзя было узнать. Жорж щедро отблагодарил добрую девушку, а потом с разбитым сердцем вернулся домой. Его глубокое уныние длилось несколько месяцев. «Вернемся пока к Паскуалю и Ракену. Военные власти закончили следствие по делу 2 негодяев». Делу, впрочем, очень простому, потому что они были взяты на месте преступления. Паскуаля и Ракена судил военный суд, в котором участвовал и Жорж Прадель. Денщик выдумывал самую неправдоподобную ложь и упорствовал в ней с самой циничной самоуверенностью. Ракен же призывал Бога в свидетели своей невиновности. Он плакал, ломая руки и пытаясь растрогать судей. Один капитан, назначенный защитником обвиняемых, пытался сослаться на смягчающие вину обстоятельства. Но ввиду известных нам происшествий, успех защиты был невозможен. После речи эскадронного командира, исполнявшего обязанности прокурора, члены совета, посовещавшись, объявили единогласно Паскуаля и Ракена виновными и не приняли смягчающих вину обстоятельств, предложенных защитником. Зуав и егерь были приговорены к смертной казни. Наши читатели знают, что приговор этот не был приведен в исполнение. Бывший денщик лейтенанта имел связи с алжирским отребьем. Сообщники, оставшиеся на свободе, нашли средства доставить ему пилу, веревку и нож. Выбравшись из тюрьмы, Зуав и егерь прятались некоторое время, потом ясной ночью достали лодку, пустились по Средиземному морю и чуть было не погибли от голода и жажды. Торговое судно подобрало их и высадило в Марселе. Они добрались до Парижа и жили там воровством. До тех пор, пока на станции Лионской железной дороги мы не познакомились с ними и с племянником Домира. Даниэль Метцер, отказавшись на время от американских спекуляций, отправился прямо в Париж и снял особняк на бульваре Босежур. Госпожа Метцер проводила там время в совершенном уединении, на которое, впрочем, не жаловалась, и совсем не имела знакомых, кроме пожилой дамы в Пасси, которая прежде знала Галлара. Даниэль играл на бирже, занимался всякими гадкими делами и зарабатывал много денег. А когда бывал не в духе, устраивал жене отвратительные сцены. Однажды Паскуаль случайно встретил Даниэля Метцера на биржевой площади. На другой день он явился в дом на бульваре Босежур. Даниэль знал Паскуаля и не раз видел его, когда тот ухаживал за Долорес в доме на улице Баб-Азун. Но он не знал, что негодяй был приговорен к смертной казни. Паскуаль дал понять жиду, что знает многое о нем, Ришаре Элио и третьей особе, которую не называл. Потом, намекнув, что умеет молчать, заговорил о своих стесненных обстоятельствах и стал просить помощи, в которой Даниэль и не подумал ему отказать. Паскуаль устроил для Метцера слежку, в которой иногда его заменял Ракен. Это нам объясняет, почему отставной зуав и отставной егерь находились в непрерывных сношениях с мужем Леониды. Теперь нам остается только направиться к развязке этого правдивого рассказа.